Пожарник бросил шланг. Он что-то прокричал, но она не расслышала, что именно. На его крик, к окровавленной руке, торчащей из завала, сбежались еще четверо пожарных. «А ведь там могла оказаться я», — подумала Дарби. «Если бы я подошла чуть ближе, то уже была бы мертва или задыхалась под грудой обломков». Куб шел с новыми носилками. На этот раз на них лежала молодая женщина. Ее руки безвольно свесились и волочились по щебенке, цепляясь за крупные обломки. Безжизненный взгляд женщины был устремлен в небо. Дождь смывал кровь и копоть с ее лица. Глава 46. К четверти третьего всех выживших нашли и увезли. Пожарные осматривали место взрыва. Двое стояли с шлангами наготове. Агенты ATF и члены бостонской противоминной группировки, одетые в рабочие комбинезоны и сапоги, копались в обломках. Ответственный за работу на месте взрыва Кайл Романо, эксперт по подводной взрывчатке в отставке и ветеран противоминной группировки с 15-летним стажем, был крупным дородным мужчиной с темно-рыжим ежиком волос и лицом, обезображенным угревыми шрамами. Романо вынужден был перекрикивать шум лопастей и гул двигателя вертолета телевизионщиков, зависшего прямо над ними. «Судя по тому, как покорежены куски металла, — уверенно заявил он, — это определенный динамит. Кроме того, мы нашли обломки таймера и что-то вроде металлического замка. На основании того, что вы рассказали, могу предположить, что как только открылись дверцы фургона, включился таймер и начался отсчет. Остальное вы и так знаете. А теперь я хотел бы кое-что уточнить». Романо почесал нос, его лицо было испачкано сажей и пеплом. «Я разговаривал с Банвилем, и он сказал, что парень, которого вы ищете, похищает молодых женщин». «Так оно и есть». «Уж очень все это напоминает террористический акт. Человек поступает так, чтобы привлечь к себе внимание. Парень, за которым вы охотитесь, судя по всему, совсем не хочет попасть к вам в руки». «Мне кажется, он в отчаянии», — сказала Дарби. «То же самое мне сказал и тот федерал. Его фамилия Мэннинг, Эван Мэннинг». «А что еще он вам сказал?» «Не так уж много. Он говорил в основном о пропавшей девочке-подростке». Романо покачал головой и тяжело вздохнул. «Бедная девочка уже все равно, что мертва». «Это он так сказал?» «Более сжато, но смысл такой». Романо сделал большой глоток из бутылки с водой. «Это все, что мне известно на данный момент». «Я могу чем-то помочь?» «Да, покажите место, где в этой чертовой свалке зарыта металлическая табличка с идентификационным номером фургона». «Я могла бы разбирать завалы», — предложила Дарби. «А остальные зачем?» «Эта работа кое в чем отличается от дел, которыми вы привыкли заниматься. И без обид, ладно?» «Похоже, нужно всех здесь построить. Уж слишком много народу толчется на одном месте. Во всяком случае, спасибо за предложенную помощь». В служебной машине взрывной волной выбило окна, и Дарби уже не могла уехать на ней. Грузовик тоже стал частью места преступления, и его обыскивали минеры на предмет обнаружения улик. Дарби никак не могла отыскать Купа, придется идти домой пешком. Журналисты были повсюду. Она бездумно миновала их и шла вниз, пока не вспомнила, что улица перекрыта, чтобы ничто не мешало разбирать завалы. Остановилась она неподалеку от East Dunstable Road. Рядом проходила Портер-авеню. Ниже по улице находился Святой Стивенс. А еще через полмили вверх по дороге начинался Хилл. Еще выше располагался Баззи. Таксофон, из которого она звонила больше 20 лет назад, был на том же месте, только вместо старого аппарата. Здесь теперь висела новая модель Verizon с ярко-желтой трубкой. Дарби решила позвонить Лиланду и узнать, что же все-таки произошло в лаборатории. Она порылась в карманах, там лежали только долларовые банкноты. Она сошла в базе разменять деньги. В магазине никого не было, кроме девочки-подростка за прилавком. Она смотрела выпуск новостей по маленькому цветному телевизору, стоявшему на мини-холодильнике. В новостях показывали материал о взрыве в Mass General. «Вы не могли бы сделать погромче?» — попросила Дарби. «Да, конечно». Репортер, который в прямом эфире вел репортаж с места событий, не располагал достаточной информации, зато отснял обширный материал о бомбе, взорвавшейся в гараже для почтовых грузов в госпитале Mass General. Пока он пересказывал слова очевидцев об оглушительном взрыве, который они слышали, на экране мелькали кадры разрушений. Дарби видела улицы, заваленные обломками, перевернутые такси и машины скорой помощи. От застекленного фасада почти ничего не осталось. Едва она увидела дымящуюся воронку, как сразу подумала о бомбе из-за мотола.